так что в памяти осел лишь смутный призрак, изображенный на портрете женщины. Однако ужас, который исходил от той зловещей, исполненной поистине неслыханной извращенности личины с траурной повязкой на губах, все же успел запечатлеться в моей душе, заставляя меня теперь теряться в мучительных догадках, где и когда я видел этот инфернальный образ. Нечто подобное происходит, когда мы стараемся вспомнить какое-нибудь забытое имя. Кажется, разговор наш состоялся совсем недавно, быть может, даже вчера. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что этому вчера уже по меньшей мере месяц. Просто оно превратилось для меня в нескончаемое настоящее. «Как только тебе удастся найти этот портрет», — сказал тогда на прощание не на шутку встревоженный знакомый, — «ты сразу избавишься от преследующего тебя наваждения. Все, что для нас, людей, становится объективной реальностью, будь то сам дьявол, мгновенно утрачивает над нами всякую демоническую власть. С тех пор я стал спать днем, а по ночам прочесывал злачное заведение в поисках проклятого портрета. Где только не пришлось мне перебывать, и в окраинных трущобных пивнушках, и в шикарных бродвейских кабаре, и в крошечных портовых подвальчиках, и на колоссальных аренах, заполненных до отказа десятками тысяч зрителей, которые, тесно прижавшись друг к другу, подбитыми ватой плечами, с нарастающим напряжением следили за поединками истекающих кровью боксеров. Однако моим, претерпевшим метаморфозу чувствам, все это море искаженных азартной лихорадкой лиц представлялось гигантским сонмом восставших из гробов мертвецов, чьи бледные призрачные маски из стороны в сторону раскачивали порывы потустороннего ветра. Я исходил весь город вдоль и поперек, не пропуская ни одного негритянского танцевального салона, ни одного сомнительного бара, просматривал залу за залой, обшаривал взглядом самые потаенные уголки, заглядывал под висевшие на стенах циновки тщетно, пристально вглядываясь в цветных оборванцев всех рас и оттенков кожи. Я выискивал среди них таких, которые, как свои пять пальцев, знали подпольные притоны преступного Нью-Йорка, и при первом же удобном случае заговаривал с ними, пытаясь на невообразимой смеси доступных мне языков выяснить, не приходилось ли им встречать где-либо изображение женщины без рта. Бродяги, окинув меня подозрительным взглядом с головы до ног, либо недоуменно качали головами, либо с проклятиями гнали прочь, принимая не то за умалишенного, не то за окончательно спившегося, за булдыгу. Кое-кто, цинично ухмыляясь, предлагал мне рот без женщины. Однажды я, казалось, был уже у цели. Один китаец в ответ на мой вопрос принялся усердно кивать. «Портрета нет, есть сивой сенсин, а рот нет, совсем рот». Следовало «Сен-син, можно без рот, господина ходить со мной». И, вцепившись в мою руку, он стал тянуть меня за собой. Я разочарованно отстранился, курильщик опиума. Когда это было? Похоже, вчера. Во всяком случае, так мне кажется. А сейчас снова ночь, и я сижу в каком-то подозрительном гарлемском баре, за стоящим особняком столиком, отделенным от зала зелеными занавесками, и жду некоего мистера Сида Блэка. Цветные говорят, что нет такой вещи на свете, о которой бы не знал Масса Блэк, ибо он ясновидящий. Родом сей колдун из Порто-о-Пренса, однако чрезвычайно гордится своими предками, чистокровными Ашанти. Одна из населяющих Гвинею народностей, представители которой отличаются крайней воинственностью. Выходцы из самого сердца Африки. Меня предупредили, что ясновидящий все время находится в полубессознательном состоянии, вызванном постоянным употреблением наркотиков. Однако по нему незаметно ни малейших признаков кайфа. В эйфории пребывает лишь его дух. Тело же, несмотря на безумные дозы вводимого в организм зелья, остается вне действия страшных препаратов. Передо мной стоял высокий стакан лимонада, гремучая смесь рома и денатурированного спирта. Я сидел и ждал, отрешенно глядя на зеленый занавес, по ту сторону которого висевшие на стене часы пробили два раза.